Как хотела бы в жизни я иметь силу, чтобы жить победной верою, и лишь на Спасителя смотреть, чтобы с ним достичь другого берега. Но порою очень трудно мне со скорбями в море жизни справиться. Господи, прибудь со мной в ладье, помоги с Тобою переплавиться. И я верю Господа словам, и мой дух в молитве укрепляется, как сказал Христос ученикам: на тот берег с вами переправимся. Переправа – это трудный путь. Это в море жизни шквал волнения, чтоб мою ладью перевернуть и разбить надежду на спасение. Это и родные, и друзья, это ночи напролет бессонные, это, может быть, моя семья и колени за нее склоненные. Это верность близких и родных, покориться миру не хотевшие, братьев незаметных и простых, это дети их осиротевшие. Это тюрем долгие года и с родными краткие свидания. Не забыть нам с вами никогда матерей, детей и жен страдания. Переправа – это трудный путь, но в конце его надежда чудная. Только б сил хватило не свернуть, не упасть в минуту жизни трудную. Не уступать ни в чем врагу, но стремиться в небо пилигримами. И на том небесном берегу встретят и обнимут нас любимые. Пусть в дороге временной земной наша вера скорбью переплавится, чтоб однажды нам к Отцу домой в вечную обитель переправиться. Аминь.